В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Это 966-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В середине октября в конференц-зале Главного радиочастотного центра Российской Федерации в Москве состоялся международный симпозиум по цифровому радиовещанию. Инициатором этого трехдневного форума, помимо принимающей стороны, стал DRM-консорциум. Одним из основных вопросов по замыслу организаторов мероприятия с российской стороны должен был стать вопрос цифровизации вещания в ультракоротковолновом диапазоне, то есть от 66 до 108 МГц, если брать границы российских участков этого диапазона. Идея организаторов была реализована, и обсуждение цифры на УКВ заняло практически весь второй день и отчасти немного и третий день симпозиума. Но надо сказать, что данное обсуждение носило больше теоретический и научный характер, так как в сравнении были поставлены две системы DRM+, разработанные, соответственно, DRM-консорциумом, и RAVIS, разработанная российскими специалистами под руководством заместителя директора Главного радиочастотного центра Виктора Дворковича. Возьму на себя смелость сделать некоторое сравнение этих систем на основании представленных на симпозиуме данных. Прежде всего, обращает на себя внимание различие полос, занимаемых сигналом. В системе DRM+, полоса составляет не более 96 кГц, что позволяет внедрить систему в спектральные пустоты, существующие при распределении уже имеющихся полос аналогового вещания. Система же RAVIS имеет полосу от 200 до 250 кГц, что вписывается в существующий частотный план распределения каналов в ультракоротковолновом диапазоне, но при этом возникает вопрос замены аналогового канала цифровым при введении системы в эксплуатацию в случае, если весь спектр в частотном диапазоне уже занят аналоговыми каналами. Теперь что же получит слушатель? В стандарте DRM+, вещатель может предоставить потребителю от 1 до 4 сервисов в одном канале, причем в зависимости от степени сжатия, это может быть от 1 аудиоканала высокого качества звучания до 4 аудиоканалов более низкого, но тем не менее не хуже, чем существующее ныне FM-качество звучания. Все это в сопровождении еще одного или нескольких информационных каналов с текстовым и или графическими данными. Система RAVIS в этом случае находится в более выигрышном положении, так как здесь возможно передача более 10 аудиоканалов высокого качества звучания и даже мобильное видеовещание. Все это, разумеется, также в сопровождении дополнительных текстовых и графических данных. Надо отметить, что система DRM+, уже подверглась тестированию во Франции, Бразилии и, конечно же, в Германии, где, собственно, и была разработана. Результаты тестов, согласно заявлению одного из разработчиков, специалиста Ганноверского университета Альберта Вааля, весьма оптимистичны. В результате тестирования системы RAVIS, надо отметить, более молодой, нежели DRM+, пока не дали ожидаемых результатов по зоне устойчивого покрытия мобильного приема, однако уже в конце текущего года разработчики рассчитывают решить эту проблему. Ну и, конечно же, не надо забывать, что для того, чтобы данная технология пришла к слушателю, необходимы приемники в достаточном количестве, а об их появлении пока говорить рано. Так что данные стандарты вещания пока остаются в перспективе, но учитывая темпы развития техники и поставленные правительствами многих стран задачи по цифровизации радиовещания, перспектива эта весьма обозримого будущего. Ну а настоящим уже является использование стандарта DRM в диапазоне длинных, средних и коротких волн. На прошедшем симпозиуме был представлен и промышленный образец первого автомобильного DRM-приемника. Мы беседуем об этом с представителем отдела контроля трансляции и DRM «Радио Немецкая волна», где и тестировался новый аппарат, Валентиной Краснопольской. На сегодняшний день пройден довольно-таки долгий путь. Это где-то с 2004 года, даже раньше. Я предлагаю поговорить о новинках. Международная радиовыставка «Берлин». Что у нас стояло на стенде? Стоял приемник китайского производства. Следующая модель после Гималая-2009 – это Гималая-2008. Отчет у китайцев идет куда-то не туда, в обратную сторону, но это не важно. Главное, что стоял этот приемник на базе разработки Analog Devices. Приемник работал, но приемник сырой. Пока его запускать в производство даже близко нельзя. Далее стоял приемник французский, но, в принципе, разработка та же самая китайская. Просто французы его взяли под свою эгиду. Univave, приемник Univave. Это тот, который мы видели здесь на симпозиуме. Совершенно верно, который мы видели здесь на симпозиуме. Приемник был объявлен к продаже в начале года, где-то весной. Мы его хотели протестировать, ничего не получилось. До сих пор мы приемник на тестирование не имели в нашей лаборатории. Поэтому он включается, он работает, он очень приятный, красивый. У него большой цветной дисплей, но что у него внутри, показателей измерительных мы не знаем. И цена его, уже объявленная цена, конечно, будет красивой. Где-то под 300 евро. 299. Я такую цену слышала. То есть получается, что приемники идут не по пути удешевления, а по пути удорожания? Нет. К сожалению, пока нет. А основная новинка – это Сарапульский завод. Сарапульский завод создал автоприемник, вседиапазонник. На базе также разработки Analog Devices. Это американская фирма. Разработка софта идет в Индии. Чип от Blackfin. Американский чип, чип, который на заводе знают, давно с ним работают. Приемник показал себя довольно-таки неплохо. Он был в лаборатории немецкой волны, о результатах говорить я не могу, пока еще производство он не запущен, и нужны еще доработки, улучшения, но это уже не те улучшения, которые должны были бы быть после производства прошлых моделей на базе RS-500 RadioScape. Это совсем иная разработка. Потом приемник тестировали, скажем так, в полевых условиях, на автобане, в городских условиях. В городских условиях крупной застройки, сложной застройки, железобетонные здания, даже туннели. Это Берлин. В Берлине частота была взята для тестирования 855, средние волны, и приемник показал себя хорошо. На автобане принимались короткие волны. Ну, посмотрим, как будет дело дальше. Ну, подводя итог нашей беседе, можем ли мы сказать, что сделан достаточно большой шаг вперед в производстве или в приближении к массовому производству DRM-приемников? Абсолютно точно. Я остаюсь оптимистом, я верю, иначе я бы так не держалась за эту идею и не продвигала бы эту технику. К концу года мы наметили тестирование первого аппарата, в следующем году должно быть тестирование в узких кругах. Это все я говорю про Европу, в Европе. И потом с середины лета должно пойти производство. Аппарат всеволновик со 150 кГц до 30 МГц в аналоге и в цифре, и плюс FM-диапазон без УКВ. И приемник не будет дорогим. В российских условиях завод обещает его продавать ниже, чем за 5000 рублей. Валентина Краснопольская из отдела контроля трансляции DRM, радио «Немецкая волна» о новом DRM-приемнике, разработанном в России. Но если в Европе уже началось местное вещание в DRM-стандарте, то в нашей стране пока такового нет. И только «Голос России» ведет регулярное вещание, но опять-таки за пределы России. Но первые местные цифровые вещатели уже в ближайшей перспективе появились. В Екатеринбурге скоро заработает новая средневолновая станция «Интеррадио», и я задал несколько вопросов генеральному директору компании «Интерволна», куда и входит новая станция, Владимиру Сергеевичу Петровец. Владимир Сергеевич, расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем средневолновом проекте. Ну, этот проект разрабатывается с 1993 года. Заявка была подана на средние волны, как аналоговый канал. И очень долго проходил международную координацию в Женеве. И вот к 2000 году, наконец, мы получили заключение экспертизы на этот канал. А как вообще пришла эта идея все-таки подумать о цифровом вещании в этом диапазоне? Ну, дело в том, что мы думаем еще и о коммерческой стороне этого вопроса. И что касается аналогового вещания, тем более в низкочастотных диапазонах средневолновых, не совсем коммерческий проект, поэтому мы считаем, что за цифровым вещанием, это все-таки стереовещание качественное, такого же плана, как и на FM, мы в дальнейшем сможем что-то зарабатывать. И видны, причем очень большие продвижения, по сравнению с тем, вот как мы собирались на конференции 2 года назад. В настоящее время уже присутствует на рынке европейском и у нас в разработке Сарапульского радиозавода, в частности, DRM-приемники. Очень неплохие результаты показывают. То есть средние и короткие волны звучат точно так же, как в FM, в стереоформате. Это очень обнадеживает. И у нас оптимизм по этому поводу все больше и больше накапливается. И кроме того, чисто юридические вопросы, принято решение ГКРЧ, разрешение на разработанных частотах экспериментальной работы в цифровом формате. Скажите, пожалуйста, а какие перспективы вообще начать реально экспериментальное вещание? Какие остались, так сказать, нерешенные вопросы? И когда реально можно ожидать появления цифрового сигнала в эфире? В основном два вопроса. Юридический аспект – это когда мы получим официальное разрешение на экспериментальную работу. В настоящее время, я уже говорил, в ГКРЧ принято решение с включением, кстати, нашей частоты 1431 кГц в городе Екатеринбурге о вещании передатчиком, пока мощность 10 кВт. И у нас заключен договор с РТРС, с местным филиалом, оборудования. Поставлен передатчик, правда, аналоговый передатчик пока на эту частоту. Антенна установлена на антенном поле мощных передатчиков РТРС в Екатеринбурге. И мы ждем практически только поступления модулятора. Поэтому мы ведем переговоры совместно с РТРС и с производителями о покупке или аренде данного модулятора. Я думаю, что в начале следующего года, по крайней мере, до июня месяца 2010 года, что эксперимент все-таки нам удастся воплотить в жизнь, может быть, чуть позже, в течение лета. Я надеюсь, первые, кто нас услышит, это радиолюбители. Я и сам радиолюбитель, в принципе. Будем надеяться, что тогда первое уже частное ДРМ-вещание у нас начнется где-то летом следующего года. Да, надеюсь. Пожелаем вам успехов. Спасибо большое. Владимир Сергеевич Петровец, генеральный директор компании «Интерволна», рассказал о планах начать регулярное ДРМ-вещание в Екатеринбурге. На сегодня у нас все. Этот выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».